Дарио знал Варрена только понаслышке. Он знал, что тот был начальником Rocket Research и лицо значительное. Он также слышал, что он симпатичен просто в общении. Немного неуверенным голосом он передал версию доктора о том, какое орудие было использовано, и закончил тем, что сторожу показалось, что он слышал шум отъезжающей машины. «Вильямс из ФБР уже приступил к поискам с воздуха», — продолжал он. «Сейчас уже два вертолета обшаривают пустынные места. Мы выставили дорожные заставы. Мне нет нужды говорить вам, насколько Форестер значителен», — быстро проговорил Варрен. «Знаменитый ученый. Совершенно необходимо найти его». «Да-да, я понимаю. А пресса? Нам придется воспользоваться ею. Гамильтон привезет с собой фотографии Форестера. Я хочу, чтобы они были помещены на первых страницах газет. Судя по тому, что вы мне сказали, можно предположить, что он был похищен. Китайское правительство много даст за то, чтобы он оказался у них в руках. Его нужно найти как можно скорее. Предоставьте Гамильтону заняться прессой. Не разрешайте ни одному из ваших людей разговаривать с журналистами. Нужно действовать очень осторожно. Пресса должна узнать лишь о самом главном. А Гамильтон знает, что ему нужно говорить. Пришлите за мной машину в аэропорт. Я вылечу на 589-м. Варрен повесил трубку, а Таррелл несколько минут размышлял, потом, пододвинув к себе толстый блокнот, стал записывать распоряжение. Инспектор Том Лепский считался среди своих коллег немного шальной головой. Он часто ворчал против дисциплины, но в своей работе он был детективом первого класса, который проникал в самую глубь вещей. Это был высокий, худой человек, солидный, с загорелым лицом и глазами стального цвета. Он был честолюбив. В центральный комиссариат он приехал немного позднее 6 часов в отвратительном настроении, потому что обещал своей жене пойти с ней на пляж. Этот день должен был быть днем его отдыха, а его снова вызвали на работу. Свою жену он оставил тоже в отвратительном настроении. Если бы ему поручили охоту за Форестером, он был бы менее огорчен, так как был уверен, что пресса очень быстро займется этим делом, и все инспекторы, занятые этим делом, увидят свои портреты на страницах газет. Его жена обожала видеть на страницах газет его лицо с резкими чертами. Это возвышало ее над соседями. Да и сам Лепский был далек от скромности. Когда Якоби с осунувшимся лицом и черными кругами под глазами протянул ему рапорт об обнаружении тела Дрены Френч и сказал ему, что по распоряжению шефа он должен заняться следствием, Лепский подумал, что с ним случится удар. «Что? Значит, ты меня вытащил из кровати только для того, чтобы я отправился производить следствие о смерти какой-то шлюхи?» Якоби очень любил Лепски, восхищался им, но остался бесстрастным. «Если ты имеешь основания жаловаться, иди к шефу. Я только исполняю приказания». Лепски недовольно фыркнул. «И все наши силы, все кретины брошены на розыск Форестера, да?» «Да, все наши силы и все кретины», — торжественно повторил Якоби. «Ох, бывают моменты, когда я думаю, что нашему шефу пора идти на пенсию», — проворчал Лепский. «Его необходимо полечить. И не делай такого дьявольского лица, или будет плохо». Лепский злобно смял рапорт и сунул его в карман брюк.